Глава 44. Желание. Слишком долго сдерживаемое желание разъедает душу. Солнце, лившееся в окна, освещало книги заказов и календарь, на котором прошедшие дни были зачеркнуты крест-накрест. Все кругом покрывала древесная пыль. Подоконники, полки, письменный стол с выдвижной крышкой и шляпу Эшли. Эта шляпа была их немым свидетелем. Мужчина и женщина наедине после стольких лет разлуки. Скарлетт заметила седину в волосах Эшли и подумала, он уже никогда не будет молодым. От этой мысли хотелось оплакивать и его, и себя. Скарлетт не была с мужчиной с тех пор, как зачала Бонни. Эшли не был женщиной 8 лет. Субботний день. Ноющие пилы умолкли и лежат, смазанные маслом, на выходной. Никто не бросает с треском бревна в кучи. Не слышно окриков мастеров. С работниками рассчитались, и все ушли по домам. В солнечных лучах кружат пылинки. «Дни становятся длиннее», — произнес Эшли. «Да-да», — ответила Скарлетт. Весенняя муха — одна из тех толстых ленивых созданий, что появляются, когда теплеет, билась в окно, пытаясь выбраться наружу. Она умрет, как и все твари, созданные Богом, так и не осуществив своего желания. Скарлетт О'Хара, размышляя, как невыразимо печальна жизнь, вступила в объятия, которых ждала так долго. Эшли и Скарлетт идеально подходили друг другу всеми изгибами тела. Дверь со стуком распахнулась, на пороге стояли Индия Уилкс, Арчи Флит и миссис Элсинг, разинув рты. Скарлетт погибла.